8. Как проходят собеседования? Если вспотели ладошки от этого слова, выдохни. Сейчас узнаешь, как обычно проходят собеседования. Можно выделить три этапа – подготовка, само собеседование и решение. Первое – подготовка. Изучи компанию. Как это сделать, слушай в предыдущей главе. Дополняй резюме в зависимости от направления, в котором развивается компания. Допустим, ты хочешь работать экономистом в рекламном агентстве. Можешь указать в резюме, что хорошо рисуешь. Поищи в интернете типичные вопросы при собеседовании на твою должность. Второе. Собеседование. Сначала работодатель просматривает твое резюме. Это может делать HR, от английского Human Resource, то есть рекрутер или сам руководитель. Дальше тебе могут позвонить или написать, чтобы узнать твои зарплатные ожидания и прочие детали. Если рекрутера все устраивает, то он пригласит на интервью. Онлайн или офлайн. Иногда нужно выполнить тестовое задание, например, оформить слайд презентации. Задание не должно быть объемным и занимать много времени. После выполнения задания работодатель должен вернуться с обратной связью или оплатить работу, если она заняла больше часа. На собеседовании задают вопросы про образование, прошлый опыт работы и увлечения. После собеседования могут проверить твои данные и позвонить на прошлую работу, чтобы подтвердить твой опыт. Третье. Решение. Если собеседование прошло успешно, тебе присылают предложение о работе. Офер. Это документ с описанием должности, зарплаты и бонусов, если они есть. Ты можешь принять офер или отказаться от него. Если тебе нравится предложение, то можешь кричать «Ура! У меня есть работа!». Остается оформить нужные документы, справки и подписать трудовой договор. Лайфхаки для собеседования. Частый вопрос от работодателя – что полезного тебе удалось сделать на предыдущей работе или в вузе? Можешь ответить по STAR-методу. Situation. Опиши ситуацию. Например, вы с однокурсниками готовились ко дню открытых дверей. Task. Расскажи про свою задачу. Допустим, тебе нужно было собрать как можно больше гостей. Action. Опиши, что было сделано для выполнения задачи. Например, был написан рекламный пост, собраны заявки и подготовлен список гостей. Result. Подведи итог. На день открытых дверей пришло больше 100 человек, и об этом дне написали 3 поста в соцсетях. Ну что, уже не так страшно? С собеседованиями так. Чем больше их проходишь, тем меньше их боишься. Помни, что с тобой общаются обычные люди. Если что-то не получилось, главное, продолжай искать, и твоя работа тебя дождется.